«Бекки! Это он!» — объявляет она. «Инстинкт гнездования!» «Но я же ничего не мою!» «У всех он проявляется по-разному. Может, ты и не наводишь чистоту, зато заказываешь всякую всячину по каталогам. Скажи, это было мощное непреодолимое желание, с которым ты не смогла бороться?» «Да-да, я невольно ахаю, вот именно!» Как только в почтовый ящик бросили каталог, я поняла, что просто обязана заказать по нему хоть что-нибудь. «Вот видишь», — довольно подхватывает Сьюзи. «Так задумала мать природа». «Я в восторге. Я — часть грандиозного замысла природы». «А тебе правда не хочется ничего вымыть?» — с любопытством спрашивает Сьюзи. «Или прибрать?» «Нет, вряд ли», — отвечаю я, прислушавшись к своим ощущениям. «Например, посуду». Моя подруга указывает на гору грязных тарелок, оставшихся после завтрака. «Нет», — твердо говорю я, — «ни малейшего желания». «Когда-нибудь захочется», — Сьюзи воодушевленно качает головой. «Беременности протекают по-разному». Ко мне приходит неожиданная мысль. «Слушай, Сьюзи, если это и вправду гнездование, может рожать уже скоро, например, сегодня днем?» «Только попробуй», — сердится она, — «тебя еще подарками не осыпали». И она зажимает себе рот ладонью. «Не осыпали? То есть подарками для ребенка? Вы готовите для меня день подарков? От восторга я буквально сияю». «Нет, я... То есть не я... Вообще-то... Ну, словом...» Сьюзи краснеет и смущенно закручивает одну ногу вокруг другой. Обманывать она совсем не умеет. «Готовишь, я же вижу». «Ну ладно», — бормочет она. «Но это сюрприз. Когда будет, пока не скажу». «Сегодня?» — сразу спрашиваю я. «Могу поручиться, что сегодня». «Я тебе ничего не говорила», — еще гуще краснеет Сьюзи. «И хватит об этом. Просто забудь и все. Так мы едем?» В облик мы едем на такси. Подъезжаем к магазину, и я не верю глазам. О таком я даже не мечтала. Очередь змеится вокруг всего квартала и тянется так далеко, что и конца не видно. В магазин рвутся сотни человек, в основном расфуфыренные девушки. Стоят стайками или болтают по мобильникам. У каждой надутый гелием шарик с надписью «Облик Тенни Ковиц». Колонки изрыгают музыку, сотрудницы нашего рекламного отдела раздают бутылочки с диетической колой и леденцы Дэнни Ковиц. В магазине весело, не хуже, чем на вечеринке. Съемочная группа из телепередачи «Вечерний Лондон» готовит репортаж. Ведущий с радио берет интервью у девушки, стоящей в очереди первой. Проходя мимо, я замечаю, что какая-то женщина заговаривает с самыми стильными девушками из очереди и представляется сотрудницей модельного агентства «Топ-модель». «Невероятно!» — восторгается Сьюзи. «Еще бы!» Я сдерживаюсь, но губы сами растягиваются в улыбке. «Скорее пойдем внутрь!» Мы пробиваемся к двери. Я показываю охраннику пропуск. Он впускает нас, а следом ломятся девушки из очереди. «Нет, вы ее видели?» — слышу я за спиной яростные голоса. «Вот проныра! Если беременная, значит, можно и в очереди не стоять!» «Ох!» Надо было идти через служебный вход. Внутри мы видим еще одну возбужденную, весело галдящую очередь. Она вьется через аксессуары, мимо гигантских экранов, на которых идет показ коллекции Дэнни, и вверх к зеркальному столу в стиле ар-деко. На стуле, похожем на трон, восседает Дэнни. Над ним транспарант. Эксклюзивная встреча с Дэнни Ковицем. Трое девчушек-подростков в одинаковых жакетах в стиле милитари с завязанными в хвостик волосами, стоят, благоговейно разинув рты, и ждут, когда Дэнни подпишет для них простые белые футболки. Заметив меня, он подмигивает. «Спасибо!» — одними губами выговариваю я и посылаю ему воздушный поцелуй. Дэнни — несомненная, стопроцентная звезда. К тому же он обожает славу. Неподалеку от стола Эрик дает интервью еще одной съемочной группе. Подойдя поближе, я слышу. Я всегда был глубоко убежден в том, что Облик должен стать центром совместных дизайнерских инициатив. Вдруг он замечает меня, умолкает и слегка краснеет. Разрешите представить вам Ребекку Брэндон, возглавляющую наш отдел личных консультаций. Ей и принадлежит эта идея. Я поворачиваюсь к камере и широко, уверенно улыбаюсь. Мы с Эриком вместе работали над этим проектом. Думаю, теперь у Облика начнется новая жизнь, а всем, кто еще недавно потешался над нами, пора взять свои слова обратно. Я помогаю телевизионщикам отснять еще несколько удачных кадров, затем извиняюсь и покидаю Эрика. К своему изумлению, возле витрины с очками от солнца я замечаю Джесс. Как всегда, на ней джинсы и парка. Помню, я рассказывала ей про рекламную акцию, но не думала, что она придет. «Джесс!» — зову я и спешу к ней. «Ты решилась!» «Бекки, это огромный успех», — говорит Джесс, обводя взглядом бурлящую толпу. «Поздравляю!» «Спасибо! Здорово, правда?» Видела, сколько народу с телевидения набежало. «Я заметила снаружи репортера из «Таймс», — кивает Джесс, — «и «Стандарт». В общем, жди сенсации». Она ухмыляется. «Очередной успех Бекки Брэндон». «Ну, прям уж!» Зардевшись, я смущенно улыбаюсь. «А как у тебя дела? Собираешься в Чили?» «Все отлично», — вздыхает Джесс. «Трудно с Джесс. Никогда не угадаешь по виду, в каком она настроении. Даже когда радуется, выглядит как-то невесело. Просто она такой человек, я вовсе не хочу ее обидеть. Но, присмотревшись, я понимаю, что у нее и правда что-то стряслось. Джесс, что такое? Ты что-то скрываешь?» «Да нет», — отвечает Джесс. «Что ты?» Она поднимает голову, и я с ужасом вижу, что ее глаза влажно поблескивают. «Том исчез». «Исчез?» — пугаюсь я. «У меня случайно вырвалось. Я не хотела тебя расстраивать, но его уже 3 дня никто не видел. Наверное, дуется». «Из-за твоего отъезда?» Она кивает, а я сержусь на Тома. «Как можно быть таким эгоистом и занудой?» Он прислал родителям СМС-ку, написал, что с ним ничего не случилось. И все. Он может оказаться где угодно. Конечно, Дженнис во всем винит меня. «Ты не виновата! Это он!» Я не договариваю. «Бекки, а ты не знаешь, где он может быть?» Лоб у Джесс сплошь в тревожных морщинках. «Вы же с ним с детства знакомы». Я в нерешительности пожимаю плечами. «Где может быть Том?» «Да где угодно. Например, в салоне, где делают татушки. Заказал себе надпись «Джесс, не уезжай» на гениталиях». «Послушай, он вернется. Он же не чокнутый. Просто решил где-нибудь развеяться». «Привет, Бекки!» К нам идет Жасмин с охапкой шляп и шарфов. Щеки у нее порозовели от усердия. «А, Жасмин, ничего, денек, да? Что там наверху?» «Давка!» — она закатывает глаза. «Куда ни глянь, одни покупатели. Хорошо еще мы наняли новых продавцов». «Так это же здорово!» — сияю я, но Жасмин только равнодушно кривит губы. «По мне, раньше было лучше. А теперь торчать нам здесь до позднего вечера. Никакой личной жизни». «Зато магазин не прогорит», — возражаю я, но Жасмин это не впечатляет. «Да ну?» И вдруг на ее лице отражается потрясение. На миг она теряет дар речи. «Бекки, ты привела в порядок брови?» Но наконец-то заметила. «А, это...» — небрежно отзываюсь я. «Да, привела. Неплохо, да?» Я приглаживаю бровь ноготком. «Где?» — выдыхает Жасмин. «Не могу сказать», — объясняю я сокрушенно. «Это секрет. Мне очень жаль». От ярости у Жасмин дрожит подбородок. «Говори сейчас же, куда ходила?» «Нет?» «Жасмин!» — зовет с эскалатора какая-то девушка. «Ты нашла шарфы или нет?» «Ты узнала, куда я хожу», — догадывается Жасмин. «Небось, шпионила за мной». «Что ты? Разве я могла?» Голос звучит невинно, я посматриваю на себя в ближайшее зеркало. Без ложной скромности скажу. Брови у меня теперь обалденные. Давно надо было разыскать ту индианку из Крауч-Энд. Она работает надомно. Приходишь к ней, а она выщипывает волоски, проверяет форму и так далее целый день. Но ради красоты можно и потерпеть. «Жасмин!» — сердится девушка с эскалатора. «Надо бежать!» Жасмин бросает на меня последний обиженный взгляд. «Тогда пока!» — весело отвечаю я. «Малыша привезу как-нибудь в гости!»